Тысячи домов дрожат под тяжестью дней. Небесный пастух пасет облака. Город стреляет в ночь дробью огней. Но нож сильней, ее власть велика. Тем, кто ложится спать, спокойная ночь. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойная ночь. Спокойная ночь. Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойная ночь, спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойная ночь, спокойная ночь. Соседи приходят, им слышится стук копыт, мешает уснуть, тревожит их сон. Те, кому нечего ждать, отправляются в путь. Те, кто спасет, те, кто спасет. А тем, кто ложится спать, спокойная ночь, спокойная.